Глава 40. Через два дня, когда я еще не успела покончить с завтраком, Инна организовала целое представление. Передо мной, словно перед принцессой во дворце, раскинули сразу с десяток тканей. Отставив чашку с ароматным травяным напитком, я поднялась со своего места, рассматривая широкие рулоны удивительной материи. «Это все подарки князю за его труды, то, что положено выдавать не золотом», пояснила Инна, снимая серую домоткань с очередного рулона. Одни ткани были тонкими и полупрозрачными, как дым, на других был плотный вытканный узор. В растерянности я смотрела и смотрела, как женщины, служащие на кухне, таскают все новые рулоны. «Не стоило все это сюда нести», — немного попеняла я Инна. «Пусть у этой женщины всегда разумной, всегда были причины для того или иного действия, все же это казалось лишней работой. Я опасалась, что вы снова куда-то умчитесь, и этот вопрос мы не успеем решить, а платье требует значительной отделки. Да я и не уверена, что у нас есть все, что может пригодиться. И я тут вспомнила, княгиня, что одного платья будет мало. То, что имеется у вас среди вещей, простите уж старую женщину, никак не годится. Во-первых, ты не старая. А во-вторых, права. Мои наряды не подходят для дворца. Давай так. Пусть будет два платья чуть проще, того фасона, что мои старые, и одно такое, чтобы я могла не опозорить князя на приеме. О, небеса! Я замерла перед золотой материей, больше похожей на солнечный свет, упавший на стол. С сожалением, погладив ткань, покачала головой. За такое можно потом очень сильно поплатиться. Даже удивительно, как золотые ткани попали в хранилище князя. «Это заверните и отложите к тем вещам, что мы повезем в столицу в качестве подарка правящей семье». «Но, княгиня, это один из лучших рулонов», — взволнованно воскликнула Инна, глядя на ткань и не понимая, чем мне тот так сильно не угодил. «Да, но в Мироне этот цвет не носит никто, кроме семьи короля. Даже за простую ленту в золотом цвете можно впасть в немилость. Здесь, конечно, несколько иные правила». Но принцесса все же миронского происхождения, так что не допустит подобного. Вот этот ничуть не хуже и будет куда гармоничнее смотреться на мне. Да, я кивнула, растягивая насыщенный изумрудный рулон. Ткань была довольно жесткой, так что должна держать форму. Из нее можно создать действительно прекрасный наряд. Как прикажете, пурпур или бордовый будет на узорах? Такие контрастные цвета? Никогда не пробовала. Давай пурпур. Это должно быть интересно. Остальное оставляю на твое усмотрение. В целом, Инна была права, что поймала меня сейчас. Меня настолько волновало, как проходят дела на склонах, что я собиралась лично проверить ход работ. Если что-то пойдет не так, и этот степняк по одной рекомендации, назначенной главным, не справится, мне предстоит отвечать за все это перед Мадисом. А показать себя неразумной хозяйкой я бы совсем не желала. Подозвала кивком головы Тахиру. Пусть запрягут лошадей. Отправимся посмотреть, как дела на склонах. Уже должны были что-то сделать, если на самом деле планируют управиться за три десятины. Понятливая помощница Тахира тут же вышла на двор организовывать транспорт и сопровождение. Через каких-то полчаса, которые я провела за выбором лент и бусин к платьям, все было готово к отправлению. Мои нынешние наряды вполне позволяли ездить верхом, что значительно сокращало время в дороге и позволяли наслаждаться красотами окружающих земель. Забравшись в седло по приставным ступеням, я кивнула Гирсу, который не меньше моего радовался подобным прогулкам. Небольшой отряд из дюжины человек выехал из замка в ту сторону долины, где уже несколько дней должны были идти работы. Уже на подъезде к склону в глаза бросились бревна, ровно уложенные в десятки шагов от первых деревьев леса. Чуть в стороне несколько человек очищали целые стволы от веток и сучков, достаточно умело и быстро работая короткими топорами. К моему удивлению, здесь были не только взрослые мужчины, но и совсем подростки, собирающие мелкие ветки в отдельные кучи. А одна пара, оперев длинную ветку о наскоро сколоченные козлы, пилила ее на части. «Это даже на что-то похоже», — с некоторым удивлением прокомментировала я увиденное. Лагерь работников располагался чуть ниже, для чего Гирс выделил несколько старых военных шатров и жаровни. Как я поняла, командир выделил и кого-то из своих воинов для осуществления моих идей, обосновав это тем, что для всех занятий в крепости нет. Сколько в итоге человек здесь работает? Почти 3 дюжины, пожал плечами великан. Так много? Но мне тогда точно не придется краснеть перед князем. Если уж они не справятся, это будет личный позор каждого. Не переживай, сиятельная. Большая часть воины. Мне нет разницы, где их кормить. А когда в казармах так людно и дел нет, мужики начинают выходить из-под контроля. Еще и мальчишки набежали из деревень. Выгонять не стали. Едят они немного, а в деревнях сейчас работы мало. Без дела толкутся. А тут с мужиками поработают, может, научатся чему. Не возражаешь? Отчего же? Если говоришь, что провианта хватает, пусть приходят. О, вот и наш прораб появился. К нам со стороны леса бежал степняк. И получалось у него это так легко, что сразу становилось ясно. Мужик половину жизни только так и передвигался. Замерев в нескольких шагах, степняк склонил голову, ожидая, пока я начну разговор. «Не спросила твоего имени», — повинилась я первым делом. «Асмагир, княгиня. Расскажи мне, как идут дела, Асмагир? Не думаю, что мне стоит самой идти туда». Я кивнула головой в сторону леса, откуда как раз появилась лошадка, тянущая несколько перевязанных бревен. «Вы правы. Туда вам лучше пока не ходить. Мало ли что», — кивнул степняк. Затем, указав на очищенные стволы деревьев, продолжил отчитываться. «Ближайшие шагов 100 по всей ширине участка очистили. Дерево в основном хорошее, ровное и подсохшее зимой. Будет из чего делать упоры для стока. При таком числе помощников можно будет и соседний склон почистить, если прикажете. Сперва сделайте то, что запланировали, а там видно будет. Не вижу смысла браться сразу за такой объем работ». Объять такую площадку казалось неразумным. Тем более, чем дальше, тем с большего расстояния придется тянуть деревья, а это время. Первостепенная задача – это определить направление для возможных селей. Когда лес почистится, нужно будет посмотреть, в какую сторону копать канавы и как их укреплять, чтобы уводить поток от деревни. А потом у меня для вас будет еще работенка. Может, даже придется кого-то снять с этого участка. Так что не торопись. Делай то, что запланировали. Как прикажете, княгиня. Мужчина помялся на месте, не решаясь спросить. Говори, пока я здесь. Можно мне будет узнать, какую еще работу вы наметили? Возможно, имеет смысл делать что-то одновременно. Ведь многое зависит от погоды. Отчего нет? Русло реки чуть ниже замка. Завалило всяким мусором после зимы. Это тоже, если вдруг начнутся дожди, может спровоцировать наводнение или затопление долины. Река должна иметь возможность свободно двигаться в русле. Тогда, если бы вы позволили, я бы перевел часть людей на реку. По правде говоря, сейчас, пока не начали копать, такое число людей мне в лесу не нужно. Бригады работают по 6, да еще те, кто здесь. Можно одну бригаду отправить туда? Сила реки нам будет полезна, когда мы пойдем выше. Часть бревен можно будет сплавлять водой. Делай так, как считаешь разумным, но не в ущерб всему. Помни, ты один отвечаешь за то, как все пройдет. Слушаюсь, княгиня. Какие-то просьбы еще будут? Всего хватает? Если позволите, нам бы еще веревок. Если чистить реку, нужно позаботиться о безопасности рабочих. И стоит готовить лопаты. Так быстро собрать 2 дюжины лопат не получится. Гирс. Я обернулась к великану, плохо представляя, как обстоят дела с этим инструментом. «Есть лопаты. Не переживай, сиятельная. Крепкие, обитые железом. Будет нужно, 3 десятка предоставлю. А веревку завтра привезу». «Вот и хорошо. Если это все, я приеду 10 дней. Кивнув прорабу, я повернула лошадь, планируя заглянуть еще в поселение гончаров. Мастер очень звал посмотреть на последние из обожженных изделий, которые готовили к продаже на ближайшей ярмарке. Впрочем, большую часть я планировала оставить для продажи в столице, если нам и правда предстоит туда отправиться осенью. С богатых благородных семей можно получить куда больше, чем с торговцев-перекупщиков. А караван князя будет обеспечен достаточной охраной, чтобы доставить все в целости.